Алло, здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Анастасия, компания «Доктор Дисконт». Александр Сергеевич. Это вы, правильно? Это мы, да, правильно. Я займу буквально пару секунд. Мы проводим соцопрос по поводу цен на лекарственные препараты в аптеках России. Александр Сергеевич. Вы готовы в нем поучаствовать? А вы живой человек? Как часто вы покупаете лекарства? Иди нахуй. А вас устраивают цены? Иди нахуй. Уточните, пожалуйста, к какой категории граждан вы себя относите. Ну, например, учитесь или работаете? Я ебу коллекторов. Большое спасибо за уделенное время. Всего доброго. Пока-пока. Бонжур. Алло. Да-да. Александр Сергеевич. Ну, конечно, я, да. Меня зовут Логина Анастасия Сергеевна, микрофинансовая организация Money Man, специалист по работе с просроченной задолженностью. Наш разговор записывается. Прям специалист? Мы звоним вам по поводу неоплаченного займа 44 дня, сумма 23 749 рублей 30 копеек. А почему оплату не вносит, Александр Сергеевич? Ну, как бы вам сказать-то? Давайте начнем сначала. Вы можете подтвердить, что вы настоящий Money Man, а не какой-то мошенник? Можете позвонить на горячую линию, уточнить работу. Сейчас, в режиме телефонного разговора. Вы как можете мне доказать? Скажу, скажу, ну, почему я тогда вот об этом думаю? Почему я об этом должен думать? Александр Сергеевич, мы звоним по поводу вашего займа неоплаченного. 44 ага. дня. Угу. Все ваши данные у нас есть. Как бы я просто так бы вам не звонила, правильно? Вы знаете, что мне кто-то... Мне вот сегодня звонили какие-то хрены, спрашивали, соцопрос проводили по поводу... Хорошо, вы на разговор настроены, скажите, пожалуйста, Александр Сергеевич. Разговор будем по поводу вашего займа продолжать. Ну, я уверен, что вы первую трубку положите. Скажете, все, и положите трубку. Вы на разговор настроены. Да я же разговариваю. По поводу вашего займа. Ну, давайте попробуем. Почему оплату не вносите 44 дня, сумма 23 749 рублей 30 копеек? А вы знаете, да, что я в больнице лежал? Нет, не знаю, я же не ваш родственник, не коллега, не друг. Давайте станьте моим родственником, коллегой или другом. Вы мне скажите, пожалуйста, вы оплату не вносили из-за того, что вы в больнице лежали 44 дня, правильно понимаю? Ну, и по этому поводу тоже. А еще по какому? Еще по какому? Ну, не хочу. Вносить не хотите? Верно. А по какой причине? Что случилось у вас? Не хочу. Ну, что значит не хочу? Вы денежные средства потратили в организации? Не хочу. 44 дня почему-то не возвращаете, Александр Сергеевич. Не хочу. Вам это когда как деньги хочу, нужны но были? Только наоборот. Вам когда нужны были денежные средства, почему-то в организацию обратились, вам их выдали. Будьте добры, возвращайте денежные средства так, как у вас по договору. Девушка, по какому... Подождите, стоп, вот на этом месте подробнее. По какому договору? По вашему договору, когда вы оформляли займ. А можно, вы не могли бы мне его прислать, посмотреть? В личном кабинете можете распечатать. А у меня есть компьютер. Ну, через телефон зайдите, через друзей. Да, у меня сейчас я телефон разбил. Это уже ваша проблема, Александр Сергеевич. Ну что, ваша проблема? Да. Ну идите нахуй тогда. Вам перезвонить можно? Перезвоните. Завтра, сегодня. Настраивайтесь на разговор. Всего ну, доброго. Иди в жопу.